Это понятно, так как, на мое удивление, у нее есть все задатки стать вторым фамильяром, так как прогресс с эволюцией у нее идет очень быстро. Сейчас из открытых мною этапов выделяются только звери и люди, по определенным веткам, так как к началу канона я старался усилить себя, а не экспериментировать. У зверя есть такая ветка развития. Уровень 1. Зверь, вожак стаи, или альфа-особь. Разница в том, что вожак может призвать миньонов, а альфа не может, но он сильнее обычной особи. Правда, почему разделено, я не знаю, ведь по смыслу самого слова это одно и то же. Уровень 2. Магический зверь. Соответственно, из предыдущего этапа имеет свои плюшки для каждой стихии. Уровень 3. Йокай. Более дух, чем живое существо. Уровень 4. Фамильяр. Дальнейшие уровни я еще не открыл, а у людей немного другая. Уровень 1. Человек. Уровень 2. Специалист. Например, мечник, лучник, маг и т.п. Уровень 3. От капитана до правителя. Уровень 4. Легенда. Король Артур и его рыцари, как пример. Вот такая эволюция, а вот развитие доменов напоминает какую-то стратегию. Строишь здание, нанимаешь войско, которое потом я еще могу призвать в качестве подчиненных. Сейчас я дотянул уровень доменов до 5, и это крайне долго и муторно, так как надо соблюсти многие условия и потратить долго добываемые ресурсы, из-за их кулдауна спавна. Но самое интересное — увеличение разнообразия проявляемых персон, после того как я выстроил связь между доменами, начав их торговлю и обмен опытом и культурой. Именно после этого появилось лития, древо развития которой совмещает две ветки эволюции, которые немного изменены. Проснулся я в 7 часов утра от стука в дверь, когда в мою комнату вошла мама, увидевшая меня и лежащего на подушке щенка, который был Беатрикс, трансформировавшийся и уменьшившийся до таких размеров. «Просыпайся, тебе скоро в Академию Куа отправляться», сказала она, прежде чем развернуться и уйти на кухню. Поднявшись с кровати, я погладил Беатрикс, которая решила полаять как обычная собачка, чтобы не привлекать внимание мамы. Она это сразу перестала делать, когда я достал карту и вернул ее в собственное пространство, а на месте самой Беатрикс появился клон Подхинги. Зачем я это сделал? Ну, тут по сути как с покемонами, КХМ, наверное, плохое сравнение, но это очень полезно для развития и регенерации. Все равно она, как мой фамильяр, может прийти на помощь в любой момент. Одевшись и спустившись, я поел, а после отправился в Академию Куа. Идя по улице, я немного привлекал внимание, так как имел немного популярности в школе, из-за вида и своего небрежного обучения. В смысле не того, что не учился, а то, что мог легко ответить. ХМ, помню одного ворчливого старика, который всех пытался завалить, и вот ему надо отвечать полностью так, как было написано в книге, а я не любил напрягаться и говорил чаще всего только существенное, из-за чего взбесил этого старика, который начал меня оскорблять. Как жаль для него, потому что я сразу включил запись на телефоне и отнес ее в учительскую. В следующий день старикашку заменили. «Ома!» — воскликнул девичий голос и, обернувшись, увидел, как на меня бежит повзрослевшая Хеда. Фигура у нее была тоже превосходной, как и ее каштановые волосы. Если поставить ее рядом с Венеланой, то можно подумать, что она еще одна дочь этой демоницы, ну а в форме Куа она еще прекрасней. «Привет, дракончик», — сказал я и улыбнулся, когда она немного покраснела. От такой милоты я погладил ее по голове. «Блин, Ома, опять испортил прическу», — сказала она, когда я перестал ее гладить, но все равно только немного поправила волосы. В такой приятной компании мы направились дальше к академии, ловя больше шепотков в нашу сторону из-за дурного темперамента японцев, создавать себе идолов. Наш путь закончился, когда мы пришли к воротам академии, в которых стояла зам, секретаря студенческого совета Цубаки Синра, которая проверяла всех. И да, я понимаю, что она демон, и у нее есть навыки ментальной магии, которые помогут ей успокоить буйных, но как бы по правилам на воротах должен стоять преподаватель или охранник, а не девочка. «Ты чего ее рассматриваешь? Понравилось?» — спросила меня Хеда, пытаясь подколоть. «Понравится, то понравилось. Но как бы меня интересует, кто ее поставил, или это наказание за что-то», — сказал я, на что вышеупомянутая Цубаки поперхнулась, прежде чем я начал объяснение. «Я понимаю, что Куа — это очень престижная академия, и после любых происшествий будут серьезные разборки, но разве это объяснишь бандам и разным пьяницам? В особенности, когда Куа стала смешанной академией. Ну, я уже вижу две проблемы», — сказала Хеда, когда обернулась. Как они вообще попали в бывшую женскую академию со своим послужным списком? Тоже удивился я, увидев Мацуду и Матахаму, прославившихся извратов в средней школе. Отвернувшись от них, мы прошли в академию, а дальше всем привычная линейка, на которой много поздравлений за то, что одни поступили, а другие не вылетели раньше времени. Ну а также несколько сообщений от главы студенческого совета, которой была Сонашитри, или Ситри. Хех, вот совсем беспалевно изменить одну букву в фамилии. Ну, по крайней мере хоть что-то, а не как Гримари, решившая шутить о том, что у нее причудливые родители. Кстати, я думал, что эта красноволосая макушка будет тоже выступать, а не стоять рядом с людьми, впрочем, это не важная деталь. Дальнейший день запомнился в основном представлениями нас друг к другу, что было клишировано для каждого аниме, и я это, если честно, лучше пропущу, в особенности момент дополнительных вопросов самих сокурсников о той или другой стороне причуд. После этого нам выдали учебники и расписание. «Ты идешь, Ома?» – спросила меня Хеда, на что я помотал головой. «Мне надо обсудить несколько вопросов со студенческим советом», – сказал я, собрав портфель. «Можешь меня не ждать, Буу, ты как всегда», – сказала Хеда, и, надувшись, вышла из аудитории. Я же вышел за ней и направился в противоположную сторону, на лестницу, и к кабинету студенческого совета. Подойдя к двери и постучав, я вошел внутрь, увидев перство Соны, а также Риас с ее королевой Акино Химедзима. «Простите, мы немного заняты, если это не срочно, прошу подождать», — подняла на меня взгляд Сона Ситри. «Думаю, письмо жалобы от синтаистской фракции достаточно весомое дело, чтобы отложить все вопросы, принцессы», — задал я вопрос, из-за чего настроение в кабинете быстро изменилось. «И чем же недовольна синтаистская фракция?» — поправила очки Сона. «В основном все в этом письме для сатан. Некоторые из ваших решили в обход соглашений вести охоту на йокаев для своих исследований или чтобы набрать себе перство. Впрочем, мы со своими предателями разобрались. Пока до объявления ответа с демонической стороны, любой демон, решивший сделать что-то незаконное, будет моментально убит, таков приказ Сусана». «Хорошо, мы передадим сообщение сатанам. Что-то еще?» — спросила Сона, когда я передал свиток. «Нет, теперь я не посыльный, а обычный студент Академии Куа. Ну и так сказать, я не из фракции Синта, а одиночка, и хочу сказать пару слов. Разбирайтесь со своими отступниками сами, вы контролируете город или чей гоняете», — сказал я недовольно, прежде чем развернуться и направиться к выходу, прежде чем остановиться и посмотреть на Акино. «Вас что-то интересует?» — спросила она меня со своей садисткой улыбкой, а также молниями, промелькнувшими на руке. «Глава клана Химедзима был убит мной», — сказал я, заставив ее распахнуть глаза в шоке. «Это из-за того, что он решил продать тебя демонам. И нет, не клану Гримари, чтобы ты стала ее королевой. Заказ был от другого клана, который подкупил старейшему, который отправил большую часть на задержание твоего отца, и малую на спектакль, что произошел в храме. После этого, информации, как ты попала в руки Сазиксу, меня нет». «Что это означает?» — встала с дивана Риас, покрывшись аурой разрушения. «Я приверженец того, что человек должен знать правду, какой горькой она ни была. Мне есть что сообщить твоей ладье, сестра которой подверглась изуверским экспериментам». «Что? Но зачем?» — спросила Риас, успокоившись. «Я не телепат и в клане Набериус не был, в особенности лабораториях, но Курака все рассказала, прежде чем я отправил ее на лечение у профессионалов. Мне есть что сказать и тебе, алая принцесса разрушения». «Что именно?» «Твои фигуры к тебе легко пришли, это первое. И второе, то, что тебе стоит начать развиваться», — сказал я, прежде чем выйти, не дав Риас мне что-то ответить, а она точно хотела позадавать мне вопросы, но уйдя, я дал себе время на перерыв. «Зачем я все это устроил?» «Ради того, чтобы что-то изменилось. Хм, наверное, Адзил Треча немного заразился желанием увидеть другой вариант событий, а так я сделал то, что правильно. И может быть, Риас перестанет вести себя как избалованная принцесса, начнет тренироваться и тренировать свое перство, а не сидеть на заднице и ждать последнего момента. Я могу понять Райзера, Риас очень красивая демоница, а так как они все немножко суккубы, из-за прародительницы Лилит, которая была женой Люцифера, то КХМ, что-то мысли не туда направились. Наверное, это из-за того, что у вас скоро будет половое созревание. Если что, я всегда вам помогу, как и другие влюбленные в вас». Услышал я голос Беатрис, которая своим интимным голосом заставила встать Ому-младшего, благо, наложив иллюзию, никто не увидел моего конфуза. Глава 3. Примечание к части. Автор заразился от оригинального эссея и от открытости самого фандома. Меня понесло. Да, это должно помочь как вам, так и расширить товарный ряд в других доменах, сказал я, передав контракт королеве эльфов. Когда мы обсудили мою награду, после очередной помощи, очередному домену, как бы это тавтологически ни звучало. Что же, это звучит хорошо, тем более мне будет интересно пообщаться с другими правителями, сказала королева СММ, я даже не уверен, как поточнее описать ее, КХМ, глаза. Точно могу сказать, что они могут сравниться с грудью той же Ясаки. И кто, блин, сказал, что эльфы плоские? Он явно видел тех, кто живет не на больших источниках маны, которая подстегивает развитие организма. КХМ, что-то меня канонный эссей покусал, или общая суть аниме про большие глаза дает о себе знать. Но в этом нет ничего плохого, если вас привлекают женщины и вы приверженец нормальных отношений между мужчиной и женщиной. Нет, меня не бесит отношения между женщинами, ведь даже в таких случаях у них может быть потомство с использованием посторонней помощи, ну а мужчины с мужчиной КХМ, лучше не думать об этом и что-то не туда я ушел, снова. Почему я поднял такую тему? Потому что, блин, этот домен эльфов оказался заполнен только женщинами. И не спрашивайте меня, как они заполучают потомство и рожают новых. Интересно, по сути тут рай для феминисток, ведь оплодотворение происходит с помощью духовной оболочки, между мужчиной и женщиной во время полового акта. Только если от мужчины нужен толчок для развития, от женщины частичка ее ДНК, передаваемая новорожденному, из-за чего мать имеет особую связь с ребенком, то в этом домене эльфийки получают толчок с помощью магии жизни, и обе женщины делятся своей частичкой. Вот только ложка дегтя для тех же феминисток в том, что эти эльфийки не против замутить с другими, а культурный обмен между доменами йокаев и рыцарей будет очень плодотворным. Хозяин, укусила меня за ухо Беатрикс, когда я начал зависать в размышлениях, как магия может заменить биологию. Ай, простите, немного задумался, сказал я, проверяя свое ухо, недовольно смотря на своего фамильера, которая ехидно улыбнулась, прежде чем отвернуться. Ничего, вы даже милы, когда так задумались, сказала Алитрис, и немного посмеялась, из-за чего ее грудь колыхнулась. Что же, тогда я пойду, сказал я, подобрав подписанный контракт, который сразу превратился в карту и рассеялся на частицы, впитавшиеся в гримуар. А дальше я открыл портал и вернулся домой, когда на часах было уже утро и пора было отправляться в школу. Воспользовавшись другой картой, я переоделся, да я использую и такие бытовые возможности, когда немного не успеваю, как в этом случае, так как думал, что смогу разобраться побыстрее. Как только я переоделся в форму Куа, я телепортировался рядом с клоном под невидимостью, пока он не зашел на территорию Академии, и, подстроившись под его шаг, плавно развеял, чтобы не было спецэффектов. Ну, естественно, после того, как я показал, что знаком с подлунным миром, демоны начали активно следить за мной. Ага, после серьезной шумихи, что прошла неделю назад из-за небольшого ультиматума синтаистской фракции, которая взбесила представителей демонов, но до момента, как Сазикса взялась серьезно за лаборатории клана Набериус, уверен, что данные все же она прикарманила себе, или передала Аджуке, с приказом разобрать и принести результат, который устроит всех. А так этот процесс сопровождался затягиванием петли на охотников, услуги которых после набега Лаволоса и демоницы были никому не нужны, а при выходе ради собственного удовлетворения их убивали Йока и мои призывы. У меня даже появился специальный талисман, даруемый друзьям, помогающим Йокаем, а такое изредка случается. В конечном итоге ситуация разрулилась с выгодой для обеих сторон. Да, странно звучит, так как единственные, кто пострадали, это наемники и демоны из числа рода Набериус, который был погашен другими родами. Но как бы это странно ни звучало, все дело в территории, выделенной для Йокаев, в территории, где была деревня Кураки и Широни, и которую сначала разорили наемники тех же Набериусов, а потом они сами под предлогом доброй воли забрали себе выживших. Эта территория осталась под контролем Йокаев, и там с момента теракта велись работы. К чему я веду? Да так, у Йокаев есть ядерные бомбы, потерянные как Советским Союзом, так и США, и Йокаи их немного усилили. Да чтобы отомстить за смерти многих Йокаев, но их успокоили, чтобы не привести горячую ядерную войну. Так что подарок для ада у Йокаев есть, это рассказала мне недавно Ясака, пригласившая меня для разговора неделю назад, для того чтобы просто познакомиться поближе со мной. Впрочем, там уже никакого сексуального подтекста не было, и мы приятно поговорили, а также я познакомился с Куна. Это то, что происходило всю эту неделю, и Риас решила пока пересидеть, не отвечая на мое предложение о встрече с Широни, то есть Каника. Но все же ответ она дала. Сегодня во время перерыва ко мне подошла беловолосая девушка, в которой через мгновение узнал Кибу, по крайней мере женская версия не изменяла имя, ну а внешность пропорционально нормальной девочке, которую можно увидеть на улице. «Госпожа Риас хотела переговорить с тобой», — сказала она, а другие девочки начали шушукаться в сторонке, а вспомнив, что часть из них любительницы порисовать всякую похабщину, я не удержался. «Что же, веди, и надеюсь, это только твой фетиш называть кого-то госпожой, а не то, что я подумал», — сказал я и увидел, как Киба осознала, что она сказала и в чьем присутствии, решив промолчать, чтобы я еще что-то не подумал сказать. Впрочем, тема для разговора сама нас настигла, когда мы услышали крики, выходя из нового корпуса. «Опять эти придурки за свое», — сказал я, сделав всемирный жест рука-лицо, когда увидел двух сперматоксикозников, убегающих от отряда взбешенных киндаисток. А потом они споткнулись об отдыхающую Исси, которая не рада была такому вниманию и поставила два фингала этим идиотам, а потом им еще добавили киндаистки. «Госпоже почему-то нравятся такие, высказывающие свои желания в открытую», — сказала Киба, на что я поднял бровь, прежде чем кивнуть. «Ну вроде как Риас частично суккуб, и такие люди для нее лакомый кусок. Вы пересидели в интернете не на тех сайтах. Риас не такая», — сказала Киба, на что я пожал плечами. «Ну может потому, что у нее больше от Люцифера, который как бы изначально был ангелом, а не от Лилит, перешедшей на сторону светозарного суккубы. Или то, что библейский запер Люцифера в аду ради поддержки баланса, неправда? Что? А чем ты?» «Ну типа я читал о том, что сначала были привычные демоны, рогатые, разноцветные, и то, что ад выглядел как жерло вулкана, а потом Люцифер ослушался небесного отца и вырезал ад, что как-то могло нарушить баланс. Честно, эту историю никто не рассказывал в таком ключе, или я не думала над этим с такой точки зрения», — сказала растерянная Киба, когда мы подошли к старому корпусу академии, где почувствовал несколько аур. Трое были на втором этаже, а последняя находилась в другой части здания. Войдя в кабинет оккультных исследований, а на самом деле общежитие для перства Риас, эту же мысль подтверждает присутствующий здесь работающий душ, в котором находилась Риас, а у входа стояла улыбчивая Акина, державшая полотенце для своей госпожи. Перестав глазеть на нее, я перевел взгляд на сидящую девочку, которая с безэмоциональным взглядом поедала поглощала сладости из своей коробки. «Ома пришел, госпожа», — сказала Акина, когда услышала прекращение использования душа. «Хорошо, сейчас выйду», — сказал Риас, а я задумался, нахрена идти в душ, когда у тебя с кем-то встреча. Чтобы человек замариновался своей похотью, наблюдая за ее тенью из проема. «Прости, что заставила тебя ждать, Ома», — вышла из-за занавески Риас, вот только мое настроение немного испортилось от увиденного. «Дорогая Риас, мне достать ремень?» — задал я вопрос, из-за которого все зависли. «Многословно», — сказал я, прежде чем вернуть взгляд на кошку. «Тебе передали Широни, для того чтобы спасти от казни, но это не означает, что можно оставить ее в подвешенном состоянии стресса. Но, я заботилась о ней, мы вместе с Акино сумели ее разворошить». «И какого ты вообще?» — сказал растерянный Риас, прежде чем вспомнила, кто она есть, попытавшись меня о чем-то спросить, но я ее перебил. «Мало старались, я могу представить, что она была серьезно напугана, и хоть она йокой, возраст у нее был небольшой, когда случился побег ее сестры, после которого маленькую девочку в назидание решили казнить, а твоя сестра спасла ее, передав в твою свиту. Я все правильно пересказал, по официальной версии?» «Да». «Подожди, официальной? Риас, ты меня серьезно удивляешь, ты же ознакомилась с японской культурой, в особенности аниме, но похоже не смотрела более серьезные тайтлы, со всякими предательствами и неоднозначностью событий. Хм, может влияние Левиафана и ее фан-сервиса девочки-волшебницы?» — задал я вопрос вслух, чтобы разрядить обстановку, прежде чем вернуть серьезный тон. «Что же, я приверженец того, что лучше горькая правда, нежели слепая жизнь в обмане. Риас, можешь сесть и поддержать Широни, так как я не уверен, что она спокойно отреагирует на информацию, ведь она по сути ребенок еще». «Хорошо», — сказал Риас, сев рядом с беловолосой девочкой, внимательно смотрящий на меня и напрягшийся от дальнейшей темы разговора. «Не знаю, что тебе говорили после побега твоей сестры, явно то, что Курака обезумела из-за Синдзюцу, но да, по сути она и обезумела», — сказал я неожиданно, из-за чего все зависли от такого поворота. «Но обезумела она от того, что ваш добродетель захотел начать проводить опыты на тебе, ее маленькой сестре, ну а кроме опытов твоя сестра служила на Бериусу в качестве секс-игрушки. Услышав о планах хозяина, она взбесилась и убила его. Но почему тогда она не забрала меня с собой?» — спросила Широни, начав дрожать. «Не знаю точно почему, она так мне и не рассказала полную историю побега, но могу представить то, что выбор был — пробиваться к тебе и умереть от истощения после экспериментов, либо убежать, вылечиться и вернуться». Объяснил я ситуацию, а она продолжала трястись. «Но зачем тогда нашему господину так пост-тету пать? Не знаю, каким хорошим он показался для тебя, Широни». Она Каника решила опять вставить 5 копеек, но была заткнута, когда за моей спиной появилась Беатрикс в своей форме волка. «Ее имя для меня и сестры Широни, я понимаю, зачем ты сменила ей имя и в каком состоянии она тогда была, могу представить. Так вот, я бы не доверял человеку, который использовал своих людей ради нападения на демоническую территорию Йокаев, и которые были виновны в убийстве вашей матери. Где она сейчас? Где сестра?» — спросила Каника, начав плакать, из-за чего я вздохнул и призвал карту, открыл портал в домен, прямо к Кураке, которая отдыхала от еще одного сеанса лечения. Хозяин, Широни. Сначала она посмотрела на меня, а потом увидела свою сестру и, промчавшись через портал, оказалась рядом с сестрой, начав ее утешать, на что я с демонами тактично помолчали, дав им обеим намиловаться и успокоиться. «И что будет дальше?» — спросила меня Риас, смотря завистливым взглядом на Каника. «Ну, объяснить ситуацию, я объяснил. Говорить о том, чтобы отдать Широне сестре, я не буду, ты жадина. Эй, факт, демоны собственники». Пожал я плечами. «Да и в конфликт с Люцифер я не хочу пока что входить, ведь если отберу ее силой, то ты можешь пожаловаться. Это намек на то, что я слаба?» — спросила Риас, снова вспыхнув своей аурой разрушения. «Какая ты милая, когда не корчишь из себя принцессу. Ты издеваешься?» «Да», — сказал я и улыбнулся, когда Риас надулась, прежде чем перестать ее стебать. «На эту тему есть предложение, чтобы Курака имела право беспрепятственно встречаться с сестрой. Тем более это поможет ей с развитием и стрессом». «Развитием и стрессом? Вроде она не показывала, что ей плохо». «Риас, не дай мне усомниться в твоем уме еще больше. Разница в рождении между сестрами примерно 4-5 лет, а выглядят они как мать и дочь. Вот такую разницу я сейчас вижу в их возрасте. Она явно перестала развиваться из-за бойкота Синдзюцу», — сказал я и посмотрел на Акина, которая хмыкнула от моего прямого намека. «Ее обжорство, если это не часть греха, наверное, пытается компенсировать недостаток получаемой энергии на ее развитие, которое должно было быть от Синдзюцу. Беатрикс», — сказал я, протянув последний слог ее имени, когда эта гончая сменила форму и облокотилась на меня. «Это кто?» — удивилась Риас, рассматривая черноволосую, которая уперлась своей грудью мне в затылок, начав массировать мои плечи. «Успокойтесь, хозяин», — сказала она, когда я начал успокаиваться. «Это мой фамильяр, вырастил ее из маленького щенка, а злюсь не на вас. Просто один беглый демон пришел в город и убил уже кого-то, но мы не получали сообщения». «Ага, ваша старая сеть наблюдения еще со времен смерти предыдущего наблюдателя этого города, а тогда была целая волна беглых, которые узнали, что никто не наблюдает за территорией, начали набег, игнорируя плетение и иногда просто ломая его. Поэтому я построил свое наблюдательное плетение, куда лучше вашего. И блин, это рекорд, несколько минут на вход и первое убийство. Наверное, он был слишком голоден, чтобы найти себе сначала логово. Это будет странно звучать, но могу я попросить тебя о помощи в ликвидации демона?» — сказала она, отведя взгляд. «Хочешь посмотреть, на что способен посыльный Йокаев?» — задал я вопрос, а она молчала, так как я сразу вычислил ее намерение. «В твою свиту я пока не собираюсь, но вот с защитой города помогу», — дал я свой ответ, прежде чем намекнуть Кураке, что ее лечащий врач будет недоволен, если не увидит свою пациентку на месте, из-за чего та, быстро попрощавшись, вошла в портал. А дальше мы с командой Риас направились туда, куда вел маяк, повешенный плетением на отступника. «За это ты сможешь запросить награду от рода, который упустил отступника. Логичнее, чтобы это сделала ты, но разделила сумму на нас двоих, нежели я буду переться в ад, на ковер к высокомерным демонам, и выслушивать тот поток аристократического бреда, что они попробуют вылить на меня, ответил я на предложение Риас, прежде чем остановиться и оскалиться, почуяв запах. Я чую кровь, но почему оно такое резкое, сказала Каника, присев на корточки и стараясь закрыть нос. Эта тварь решила поохотиться на детей и пытать их перед смертью. Даже одного такого хватит, чтобы все завоняло, сказал я и посмотрел в сторону деревьев, где на ветке появилась одна из призванных слуг. «Я помогу вам очистить территорию, мой господин», сказала черноволосая лиса с двумя хвостами, одетая в форму шиноби, маски лисы и катаной на поясе. «Хорошо, Ферикс, на тебе талисманы и барьер». «Но ик», увидела она мой недовольный взгляд, когда я полыхнул маной, создавая барьер, отвлекающий внимание от нас, и который не даст выбраться поганцу за пределы складского помещения. «Я немного не в настроении, чтобы со мной спорили», сказал я, войдя в помещение без сопровождения. «Почему ты не пошла с ним?» спросила Риас у черноволосой женщины, когда та оперлась на здание, которое было опечатано и магией, и талисманами. «Хозяин зол, а в таком состоянии его магия усиливается. Поверьте, вы бы не хотели видеть его в таком состоянии, если его гнев направлен на вас», сказала волчица, почувствовав тряску, исходящую из здания, в это время уже от моего лица зашедшего внутрь. Как только я нашел этого отступника, в этом не было проблем, из-за большой чувствительности к ветру, так что, пустив ветер по помещению, я нашел и цели, и отходы ее жертвы. «Знаете, я не люблю вот это все, пафосный выход перед врагом, вот эти все разговоры и еще более пафосное перекидывание понтов, а самыми невыносимыми для меня являются китайские культиваторы». Вот это их перечисление всех регалий и названий кланов, навыков, родственников и титулов, вызывает у меня острую зубную боль. К чему эти все разговоры? Вот и я не знаю, поэтому, как только я обнаружил врага, я воспользовался следующей стихией, в которой получил мастерство. Сидящий в катке трансформированный демон и деформированный от излишков вырабатываемой порчи из фигуры зла, в следующий момент был нанизан на каменные шипы. Выйдя из-за стеллажа, я направил блуждающий по помещению воздух в монстра, похожего на громилу из одной игры, но это ничего не значило, лезвия ветра разрубили его на кусочки, не дав ему даже малейшего шанса. «Этого достаточно, чтобы тебя успокоить?» – спросил я, посмотрев в сторону на синий силуэт девочки, смотрящей на куски плоти. «Угу!» – кивнула она, а я вздохнул с облегчением, ведь как-то не хочется увидеть появление второй Альмы, хоть для этого надо больше плохих действий над ребенком. В следующий момент девочка начала рассеиваться, на что я потрепал ее по макушке. «Не спрашивайте, как я коснулся души. Моргана прочла мне очень подробную лекцию на эту тему, но в основном короткий ответ на этот вопрос – это магия. Как та, что подпалила остатки монстра, после того, как девочка полностью исчезла. Удостоверившись, что от монстра даже капли духовного следа отступника не осталось, я вышел из склад, где меня встречали демоны, а Ферикс собирала свои талисманы. «Что с демоном?» – спросила меня Риас. «Испепеленный с существования», – ответил я, когда Беатрикс заняла свое место подушки антистресса. «Извращенница и извращенка», – прокомментировала Каника, на что Киба кивнула, а Акина повторила ее привычное ар-ара. «Извращенцы – это Мацуда и Матахами, бегающими за каждой юбкой и портящие имущество. Хотя я не понимаю студенток, обучаемых в закрытом обществе, среди них появилось много извращенок, тот же литературный клуб, шиперивший каждого», сказал я и увидевший непонимание в глазах демонов. «У них есть одна тайная коллекция работ со всеми популярными особами нашей школы». «А откуда ты это узнал?» спросила меня Риас, на что мой взгляд потускнел. «Да так, они попытались меня пошиперить с этими идиотами». «Это тогда ты разжег костер на футбольном поле, заставляя смотреть на сгораемые труды. В свою защиту могу сказать, что я наложил отвлекающий барьер, а также держал при себе огнетушитель», сказал я, прежде чем перестать опираться на Беатрикс, которая превратилась в волчью форму, размером обычной немецкой овчарки. «Думаю, встретимся завтра, а сегодня я пойду отдохну». Сказав это, я попрощался с демонами и отправился домой. Зайдя внутрь, я поговорил с родителями, пересказав все скучные события академии, прежде чем запереться в своей комнате и сделав уроки на завтра, лег на кровать. «МФМВМ», промычал я, когда Беатрикс, трансформировавшись, разделась и легла на меня, из-за чего ее грудь накрыла меня. «Нет, вы слишком раздражены, а так я могу вас успокоить, может даже получу что-то сладкое», сказала она, услышав мою мысль. «Нет, я хочу сейчас», сказала она, на что я обнял ее и повернулся на бок, приняв более удобную позу. Промычал я снова. «Ладно», сказала она, прижавшись ко мне посильнее, из-за чего, увидев меня в положении подушки-обнимашки, извращенцы из академии умерли от большой потери крови из носа, а через несколько минут мы уснули. «Мне кажется, или поедая врага, ты перерабатываешь не только их магию, но и плоть», сказал я, немного отодвинувшись от нее, прокомментировав те две подушки безопасности, в которые я сразу уткнулся, на что та, не ответив, вернула мою голову на положенное ей место. Правда, сон был недолог, так как я почувствовал, что из положения лежа я переместился в сидячее положение. «Блин, старик, зачем ты вытянул меня из моего прекрасного положения?» — сказал я, посмотрев на Швайнерга, который ехидно улыбался. «Прости, прости, я обнаружил один шанс, без последствий для тебя украсть одну няшку», — сказал старик, — «и уже моя очередь сегодня зависать. Блин, старик, ты что, пересидел в аниме пабликах? Впрочем, я не удивлен, ради того, чтобы придумать очередную шутку для своих учеников в часовой башне», — сказал я, перегрузив главный процессор, сменив свою позу в кресле. «Я весь во внимании». Тут я узнал, что одна из копий Хагорома не выполнял свои обязанности наблюдателя мира, поэтому оригинал избавился от него, а мир ему оказался не нужен, из-за чего тот вскоре окажется около мира демонов, — сказал он, достав бутылку вина или другой красной жидкости. Так вот, решив проверить, что изменено было в мире по сравнению с оригиналом, и неприятно удивился. Мир моральных уродов, где лучиком света была одна личность — Наруто Узумаки. «Нарука», — сказал старик, из-за чего я снова завис. «Насколько там все мрази?» «Настолько, что сегодняшняя злость будет свежим ветерком». «Хочешь, чтобы повторилось то, когда меня Мерлин взбесила?» — спросил я, протянув руку, чтобы поймать карты напарников, а калейдоскоп только пожал плечами и с улыбкой вернул меня в свое тело. «Карта компаньон. Нарука Узумаки 5 ур. Эволюция. 2 ур. Личинка шиноби. Карта компаньон. Курама 50 ур. Эволюция. 3 ур. Биджу. Условия получения. Проникнуть в другой мир и спасти их, забрав себе». Глава 4. Примечание к части. КХМ. Ночная глава, так как сеть дали только сейчас. Проснувшись утром, я так и остался в интересном положении со своим фамильером, только теперь я полноценно использовал ее грудь в качестве подушки. Через секунду она проснулась и вздрогнула. «Блин, этот старик очень жуткий», — прокомментировала она, отпустив меня из своих объятий и наблюдая за моей утренней проблемой. «Ох», — похрустел я шеей. «Ну, старик, конечно, интересное предложение сделал. Вы знаете, что произойдет?» — спросила Беатрикс, уменьшаясь до роста нормальной женщины. «Если ты имеешь в виду варианты, которые я представил в голове, то будет плохо для шиноби», — сказал я и воспользовался картой сначала, чтобы создать клона, а потом картой перевооружения. «Будем звать кого-то, если понадобится», — ответил я, прежде чем войти в открывшийся портал и оказавшись на знакомой поляне данжа с открытым миром. Дождавшись, пока фамильяр обратится в форму волчицы, я достал гримуар, который открылся на странице с миссиями, из одной из них вылетела частица, создавшая новый портал. Закрыв гримуар, я протянул руку фамильяру, и та рассеялась в частицах, которые я поглотил, увеличивая свои физические возможности и магические резервы, а также, перед тем как войти в портал, я воспользовался всеми маскировочными способностями, так, на всякий случай. Закончив с приготовлениями, я ступил в портал и оказался наверху монумента Хокаге. Ну, знаете, вот этот прикол с повторением монумента мертвым президентом Америки. Присев на голове первого Хокаге, я решил осмотреться и выяснить, что происходит, хоть и первые мысли уже вырисовывали неприятную картину. Вся Коноха была наряжена в разные украшения, и единственное, что упоминалось как праздник, по крайней мере из моей памяти, это 10 октября, то есть день рождения Наруто и победа над Лисом. А еще в этот день люди часто устраивали погоню за демоном. Хм, почему у меня в голове появилась некая связь по событиям с миром Гарри Поттера? Спрыгнув с монумента, я мягко приземлился на крышу здания и направился вдоль празднующих людей. И в скором времени услышал то, от чего тяжело вздохнул. Подойдя к краю крыши, я увидел толпу, обступившую кругом компанию, и всячески улюлюкали, подбадривая действие, которое происходило внутри. А видел я то, как мужская версия Наруто, только без пародии на лисьи усы и с красными волосами издевалась 4 над сестрой. То есть в этом мире Минато и Кушина выжили и испугались появления пигментации на щеках, или Курама немного огрызнулся, изменив цвет глаз Наруто, из-за чего великие шиноби обосрались. Эх, не люблю я эту сторону мира Наруто. Встав с края крыши, я рывком переместился в толпу сопляков и исполнил такой смачный пинок, что Леонид и капитан Прайс мной были бы довольны. От моего пинка сынишка Хокаге влетел в толпу гражданских, не понявших, что произошло, а в следующий момент мне пришлось создавать воздушный купол, чтобы заблокировать атаку среагировавших и попытавшихся меня задержать шиноби. Посмотрев им в маски, я резко расширил воздушный купол, после чего анбу отлетели от меня. «Ты кто такой, и как посмел напасть на сына Хокаге?» — спросил один из еще появившихся шиноби. «То есть, пусть брат убьет сестру, я правильно понял?» — спросил я и увидел ошеломление на лицах. «А, ой, это же секретная информация, да и плевать!» — пожал я плечами и достал из пространства талисман лечения, который прицепил к бессознательной Наруто, прежде чем услышал звук молнии. Повернувшись, я увидел это лицо, лицо того, кто решил выкинуть свою первую дочь на улицу. «Ты кто такой, и отойди от Наруто!» «Ба, кто появился?» — блудный папаша решил все-таки прийти и спасти свою дочь от издевательств своего сына. «Нет, все же ты гнилой человек, раз выбросил девочку на улицу после запечатывания в ней биджу. Кстати о улице», — сказал я и, осмотрев толпу, уперся на вытащенную с пояса катану, но пока что ее не обнажил из ножен, да и не надо это, разберусь магией. «Мне вот интересно, граждане Конохисуи, цыбники или им адреналина мало?» «Ах, постой, постой, не отвечай. Они тупые и думают, что Наруто демон, а не сосуд демона, который сдерживает биджу», — констатировал я, все время смотря за сменой гаммы эмоций на лице этого одаренного папаши. «Не знаю, откуда ты взялся, но за владение секретной информацией и разглашение ее ты будешь задержан», — сказал он и попытался что-то сделать, но у него ничего не получилось. «Что такое? Ты думал, я не перестрахуюсь и не уничтожу метку грома на Наруто? Ну а насчет секрета, ты настолько мелочный, что думаешь, информацию Хаабиджу и Джинчурики сложно найти? Нет, она в открытом доступе, но похоже, многие из вас читали только о биджу, да и злоба во время высвобождения Кьюби перенеслась на Наруто, из-за чего людям легче обижаться на маленькую девочку, нежели на огромную махину, которая может и убить. Кстати, а почему же люди не винят Кушину в том, что она допустила высвобождение? Она невиновна, на нас напал неизвестный с шаринганом. Вот, вместо того, чтобы обвинять этого неизвестного, высвободившего биджу, вам, сволочи, легче обвинить беззащитную девочку, начав травить ее жизнь, в том числе и руками собственного брата», — сказал я и направил меч в ножнах на мелкого красноволосого, прежде чем повернуться в сторону, где сидели анбу корня. Впрочем, кое-кто решил последовать собственному плану и распустил слух о демоне на месте девочки с желанием довести ее до срыва и высвобождения биджу, чтобы потом перезапечатать в более лояльного слугу. «Ведь так, Данза?» — спросил я, и после нескольких минут в толпе пополняющейся шиноби появилась эта одноглазая мумия. «И кто ты таков, чтобы обвинять меня в своих выдумках? Мне не надо представляться», — сказал я и моментально расширил купол, когда на меня попытались напасть корневики, из-за чего те были превращены в пыль после преодоления барьера, грань которого состояла из очень большого количества воздушных лезвий. «Если не хотите потерять еще больше, не советую даже пытаться», — сказал я и почувствовал еще несколько смертей только под землей, ведь барьер был не полусферическим, а продолжался и снизу. «Ну, я предупредил», — сказал я и поднял Наруто на плече. «Ты думаешь, что сможешь убежать от таких моральных уродов, как вы?» «Да, кстати, весь наш разговор транслировался в другие страны», — сказал я, на что Минато разозлился. «Ох, теперь все знают, какая Коноха гнилая деревня». «Ах, нет, это знали еще с момента предательства Узушия. И да, Лавелас из тебя омерзительный, я шел за тобой по твоим волосам, хех, а на самом деле тебя сопровождал отряд анбу, а после еще и менталисты покопались в голове Кушины. Я вот уверен, что на девочке 1001 закладка на верность Конохе. А также я уверен, что мои лекари попробуют найти путь в этот мир, чтобы превратить тебя в маленькую девочку в белом платье. Но знаешь что? Что?» — спросил он меня злобно. «Это символический день высвобождения Кьюби», — сказал я и положил руку на купол, а также жестоко улыбнулся, перед тем как он начал пульсировать. «Все назад, быстро», — скомандовал Минато, когда тот начал резко увеличиваться, измельчая гражданских и не успевших среагировать шиноби, в том числе отряд мелкого Минмы. Честно, я думал, что Данзе решит остаться и, потеряв одну жизнь, напасть на меня, но он тоже убежал. Поэтому я продолжил свою задумку и призвал больше ветра под контроль, создавая из купола самоподдерживающиеся торнадо, увеличенные до границ защитных стен Канахи, и втянувшие в себя все в пределах 3 километров, превратив само поселение и его окрестности в измельченную до состояния пыли и мусора пустошь, очерчивая опасную территорию. Оп, Данзе все-таки переродился, но сразу был затянут в торнадо, и так было до тех пор, пока он не потерял все свои жизни. Что же, потеря Листа была закономерна, раз глава селения решил выкинуть на улицу свою дочь. Так что подумайте о своем поведении, а я пока пойду лечить маленькую девочку. Сказал я и, перехватив желтоволосую девочку, развеял плетение, через которое транслировал уничтожение Канахи всем Каге, а после перешел через портал в Данж. А во, торнадо больше, чем тогда, прокомментировала Беатрикс, вернувшись в нормальную форму. Ну да, я же повзрослел с того момента, да и резонанс резервов с тобой дал о себе знать, ответил я, когда увидел, что талисман испарился. Ладно, давай перенесем ее в безопасное место, сказал я, открыв следующий портал в домен Йокаев. Господин, удивилась шестихвостая Кицуне, которая разговаривала с Баканой Кайтингу. Эх, прости, Сайри, тут очень серьезное дело, ответил я, извиняющийся, улыбнувшись. Ложите ее на койку, сказала одна из врачей в домене. Последовав ее приказу, я отошел подальше, попутно планируя пути отступления, если она. В следующее мгновение от Лисы вышла волна ки, когда она увидела большой список переломов, отравления и манипуляций над ребенком. «Ома, кто это сделал?» – спросила лисица и повернула голову в мою сторону, чтобы я увидел пылающие алым глаза. «Они умерли от моего торнадо», – сказал я, на что она успокоилась, но не совсем. «Тогда пойди и воскреси их, а потом еще 100 раз такое повтори». Сказав это, она начала профессионально лечить ребенка. Там в нее поселили существо с огромным количеством чакры, в том мире их называли биджу, и у меня ощущение, что это йокай, потерявшая способность трансформироваться в другую форму. «Это очень плохо», — сказала Сейри, прежде чем взять еще несколько талисманов. «Из-за этого при высвобождении девочка может умереть. Ну, есть идея сделать Курому фамильяром Нарука, чтобы произошло слияние источников чакры и в этот момент выкачать излишки до безопасного уровня, а потом их разделить. Но если это делать такой последовательности, то девочка начнет свою трансформацию в Йокая, ведь Биджу сильнее ее. И что в этом такого? Не думаю, что она как-то расстроится смене расы», – пожал я плечами. «Тем более она только будет рада тому, что сменила обстановку и получила новые силы Йокая. Хорошо, тогда я займусь ее лечением и снятием ментальных закладок. Ага, проверь еще и самого Биджу на ментальные закладки, так, на всякий случай», – сказал я, прежде чем покинуть домен Йокаев. Сейри, как всегда, сильно волнуется за своих пациентов. Отправила мысленное сообщение Беатрикс, когда мы перехватили клона на подходе к школе. «Соглашусь с тобой», — сказал я и вошел в академию. Занявшись уроками, в один момент меня перехватила Иссия и предложила пойти погулять после окончания учебного дня, на что я согласился. После предметов я встретил Иссию на улице, и мы вдвоем решили пойти в торговый центр, а потом погулять по парку. И все прошло очень хорошо, я бы так это сказал. Правда, похоже, этот парк имеет очень плохую карму, раз здесь появляются странные личности, принадлежащие подлунному миру. А чем я? Да так, если канонного Иссия привела сюда падшая, чтобы убить, то к нам навстречу вышло несколько людей гоповатого вида, но на самом деле это были пернатые черные курицы, в количестве 4 штук. «Эй, цыпочка, не хочешь повеселиться с настоящими мужчинами?» — задал вопрос один из замаскированных куриц. Да еще и настолько клишированный, что я чуть не исполнил жест рука-лицо. Но времени не было, и когда я почувствовал появление маскировочного поля, начал действовать. «А вы, курицы, так и не поняли, что значит не заходить на чужую территорию», — сказал я и положил руку на грудь, после чего замаскированный пернатый блеванул кровью, которую я использовал для трансформации в лезвие, которым отрубил головы еще 2, Третьего я успел лишь пнуть с разворота. «Что?» – удивилась Исси, когда на нее брызнула кровь. «Ах ты, тварь! Да ты что? Ведь вы хотели сделать то же самое!» – удивился я, направив кровавое лезвие на этого пернатого. «Ты хоть знаешь? Да вы, блядь, можете придумать что-то новое!» – сказал я и создал слеж, которым отрубил ему руку. «И да, вы на территории Йокаев, хоть и переданная демонам по контракту. Но знаешь, многим надоела ваша охота на артефакты». Сказав это, я метнул клинок в голову падшего ангела, из-за чего их маскировочное поле исчезло, а на его месте появилось мое. «Беатрикс, можешь, пожалуйста, убрать весь этот мусор?» «Как скажешь, дорогой», — сказала эта волчица, появившись рядом со мной. «А мы пока пойдем поговорим». «Подожди, что это было?» — спросила она напряженно, когда я попытался ее увести. «Падшие ангелы, которые охотятся на носителей артефактов». «Стоп, пока ты все не расскажешь мне, я никуда не пойду. Это я и хотел сделать, но в более удобном месте и без лишних ушей», — сказал я и отпустил ее напряженное плечо, направившись на выход. «Ома, идем, я обещаю, что не наврежу тебе», — сказал я, повернувшись. «Что все это значит, Ома?» — спросила меня Хеда, когда мы пришли ко мне домой, где не было родителей, так как они отъехали в Токио по работе. «Как говорится, добро пожаловать в подлунный мир, где все сказки и мифы оживают наяву. Подожди, то есть библейские и синтоистские боги и другие все реальны, как и всякие другие расы, но они хорошо скрываются. Ну и сегодня ты стала целью одной из библейской фракций, а также подфракции, которая занимается истреблением людей, которые потенциально имеют сильные артефакты, созданные библейским богом. Правда, этим занимается один пернатый вояка, желающий развязать войну, когда лидер подфракции, Азазель, наоборот, собирает и развивает обладателей артефактов». Перебил я ее вопрос, сразу ответив. «И что им сделала я, и как ты сделал, ну, вот это все магическое?» — спросила она смущенно. «Ну, от тебя исходит драконья аура, из-за которой мне еще пришлось ставить барьеры, чтобы она не влияла на меня. Ну, знаешь, всякие феромоны, аура и другое, чтобы привлечь к себе внимание противоположного пола. Кстати, это же и КХМ помогло тебе в развитии, вот почему ты не уступаешь другим женщинам из магического рода», — ответил я и оценил ее фигуру, как уже сказано, не уступающую Акина и Риас. «Так, что ты говорил про территорию, принадлежащую демонам?» — задала она следующий вопрос. «Нет, расскажи все, что имелось в виду нашего города. Ты там что-то говорил о принадлежности к разным фракциям. Ну, как ты уже могла догадаться, вся территория Японии принадлежит синтоистской фракции Йокаем. Но демоны выкупили ее на определенный срок за разные другие товары, хотя недавно этот контракт был пересмотрен. И кто же является демоном?» «Нет, мне еще интересно, как ты связан с синтоистами?» — задала она вопрос после того, как обдумала мой предыдущий ответ. «Оккультный клуб и студенческий совет. А я всегда знала, что совет состоит из демонов. Подожди, первые красавицы школы, с которыми я конкурирую по красоте, демоны, это ты имел в виду?» — спросила она и увидела мою улыбку. «Блин, теперь понятно, как они тебя захомутали в свой клуб. Не совсем так, как ты подумала. Это относится к вопросу о том, как я связан с синтоистской фракцией», — сказал я и подробно объяснил всю ситуацию, что произошла в начале учебного года. «Блин, это очень серьезно. А кто для тебя та волчица, Беатрикс?» — хотел я ответить, когда появилась вышеупомянутая волчица и, использовав ситуацию, усадила меня на свои колени, начав обнимать как любимую игрушку, из-за чего я тяжело вздохнул и решил продолжить отвечать, как будто ничего не произошло. «Она захваченный мной в данже волк, которая развилась под моим руководством и превратилась в фамильяра, и по сути является моей частью. То есть у меня есть шанс?» — на этот раз удивился уже я. «Я всегда любила тебя, Ома, еще с детства, как и Ирина. Ну и я тут посмотрела. Да, я видел, что ты иногда тыришь журналы у извращенной двоицы и вместе с Ика их рассматриваете», — сказал я, из-за чего лицо Исси покраснело до оттенка помидора. «Кто-нибудь об этом еще знает? Кроме демонов, наверное, никто». — пожал я плечами. «Мда, умеешь ты поставить в ступор, когда это всегда делаю я. По идее можно, но первым его возьму я», — сказала Беатрикс, облизнувшись. «Гррррр», — зарычала Исси. «Успокойся, дракончик», — сказал я, на что она злобно посмотрела на меня, прежде чем резко успокоиться. «Подожди, мой артефакт как-то связан с драконом?» — задала она правильный вопрос. «Ага, но точно мы это узнаем, когда ты его пробудишь», — ответил я. «Хорошо, и как это сделать?» — Подожди, есть одно но: если ты его пробудишь, ты нарисуешь на себе мишень побольше, чем уже имеется. Ты точно этого хочешь? Да, я не хочу, чтобы повторилось то же самое, что и сегодня вечером, сказала она твердо и уверенно. Хорошо, по идее его легко пробудить, но потом последуют жесткие тренировки, чтобы ты могла противостоять возможным врагам, сказал я и жестоко улыбнулся, из-за чего она сглотнула. Вытяни руку и представь себе что-то, что олицетворяет силу. Хм, хорошо, сказала она и сделала все, что я сказал, и уже через минуту ее кисть засеяла зеленым светом и рука покрылась алой перчаткой с золотыми шипами и изумрудом по центру. А это уже плохо, сказал я, нахмурившись. Почему? Удивилась Хеда, посмотрев на меня. Это точно артефакт, созданный библейским, да еще и один из 13 лангинов, артефактов, в котором заключены очень сильные существа. Хм, и почему мне это напоминает на рукой Курому, а у этого есть еще и свой антипод? Ты о чем? Я о том, что, наверное, тебе известно пророчество Мерлина о валлийском и альбионском драконе. Так вот, хоть оно и о войне Артура и саксов, но все же были аналогичные драконы с такими же именами, и также противостоящие друг другу. И это даже после попадания в артефакт эта вражда сохранилась и переносилась на каждого носителя. То есть где-то гуляет человек, точно настроенный на мое убийство. Ага. Ома, помоги, пожалуйста. Встала в молитвенную позу Исси. И что мне за это будет? Решил я спросить. Ты получишь меня в свое полное распоряжение, ответила быстро Исси, и даже не задумываясь о сказанном, из-за чего я поперхнулся, а Беатрикс рассмеялась. Хи-хи-хи, хозяин уже второй раз получает такой ответ, объяснила Беатрикс мое удивление. Не, это уже конкретно хентай мир какой-то или около того. Что Курака, сразу ластится, что Хеда предлагает войти в формирующийся гарем, что жительницы доменов, с которыми у меня контракт, недвусмысленно намекают о создании отношений. Так, ладно, с тренировками я помогу. А как насчет пары? Ой, не успела сказать пошлости Сси, как сразу в ее лицо прилетел тапок, из-за которого она упала на кровать. Так, давай наши отношения будут развиваться плавно, а то я уже не знаю, как реагировать на такие предложения, сказал я и приманил к себе второй тапок, чтобы огонек в ее глазах исчез. Как-то двусмысленно это звучит, когда ты сидишь на коленях шикарного фамильяра. Ну тут немного другое, ведь я фактически вырастил ее. И почему ты так реагируешь, а не радуешься классическому гарему? Да просто наставницы у меня такие же извращенки, в особенности после того, как я устроил им прогулку в нашем мире. Вообще-то это после вашего смерча на тренировке, сказала Беатрикс. Они увидели, что вы можете стать сильным магом, а у них фетиш на селекцию для выведения сильного потомства, из-за чего они перенасытили хозяина пошлостями, чтобы он накинулся на них после своего полного взросления, которое, кстати, настанет завтра. Сказав это, она начала меня интенсивно тискать. Пришлось воспользоваться вторым тапком. «Я просто соблюдаю указания наставниц», — ответил я, вернув тапки на место с помощью магии. Каких именно?» — решила спросить Исси. «Только после полного взросления магия устаканивается, да, это как раз подходящее слово, и не влияет на разум. Поэтому до взросления любые дестабилизирующие психику факторы должны быть исключены, в том числе и секс, иначе маг может зациклиться на них. Жадность, похоть и тому подобное. То есть, поэтому ты так жестко отреагировал на тот яй. Это, так сказать, был момент триггера, после которого я спустил свою злость, а Беатрикс помогла успокоиться. Ага, а сегодня вы просто избавились от всего накопленного стресса, передала мне мысль мой фамильяр. Ладно, сказала Хеда, посмотрев на время, но я своего еще добьюсь. Главное, чтобы в тебе не сыграла драконья жадность и ты не набросилась на своих возможных сестер, решил я пошутить, из-за чего та снова вспыхнула, но сразу же зависла, после того, как я встал и поцеловал ее. «МКХМ, когда приходить, чтобы потренироваться?» — спросила она, отвернувшись, чтобы скрыть свой румянец. «Завтра, после школы, я помогу тебе с уроками и тренировками», — сказал я, после чего та вспомнила о задании на дом. «Я побежала», — ответила она и выбежала из дома, не заметив, что я кивнул одной из теней, которая направилась за дракончиком. «Мне кажется, или ваш гарем пополняется с каждым днем все быстрее?» — спросила Беатрикс, на что я снова вздохнул. «И не говори, поэтому я и боюсь уже заходить в продвинутые данжедомены», — сказал я, опустив руки. «Хех, мир мифологии будет покорен самым сильным гаремом. Мне кажется, или ты забрала не только часть моего резерва, но и мою пошлость, из-за чего твоя этти манга стали популярными», — Я уже молчу о Хинтае, мисс Блэк, сказал я, на что она лишь высунула язык. А что будет, когда фамильером станет Курака? Ну тогда вы пройдете это взросление и мы наконец-то будем полностью ай. Прилетел ей по затылку тапок. Кто-то говорил обо мне. Вышла из портала треххвостая кошка Йокой, о которой мы говорили. Рада, что ты тут. Поможешь мне с хозяином, сказала Блэк, и в следующий момент я был оккупирован с двух сторон этими Йокаями, а чуть позже они вот в таком положении перенесли меня на кровать. Воспользовавшись магией, они сняли с себя и меня одежду, из-за чего был открыт вид на уже готового бойца, которого Беатрикс захватила своими бедрами, но ничего дальше не делала. Ну кроме того, что они обе прижались ко мне сильнее, и если бы я не занимался укреплением тела, то подумал бы, что превратился в игрушку антистресс, а не Докимакуру. «Спокойной ночи, хозяин дорогой», — сказали они в унисон, прежде чем мы уснули. Глава 5. Проснувшись ночью, я почувствовал очень приятные ощущения в груди, как будто что-то прорывается, и потому я сфокусировался на происходящем внутри меня. Происходило магическое взросление, и со стороны это выглядело впечатляюще. Так как в аурном зрении было видно, как от магического ядра исходили волны маны, заменяющие более сильной маной, которая вытеснила старую ману, которая превратилась в сильный ветер в комнате. Как-то по-другому я описать это ощущение не могу, но оно очень приятное, и наверное хорошо, что я укрепил дом разными барьерами, иначе тот лопнул бы как шарик. Подумал я, когда поднял голову из плена груди и осмотрев произошедшее с комнатой. Эх, хорошо, что родителей дома не было, ведь такое хрен скроешь, сказал я и опустил взгляд на фамильера. Выглядела она пьяной, покрасневшее лицо и глупая улыбка. Вот что происходит с фамильером, когда маг передает ему много маны, а тут и больше и качественнее, поэтому фамильяр сейчас усваивает ее и так выглядит. А как Курака? Успел я подумать, когда та схватила меня сзади и прижала к своим голым грудям. «Хозяин, давайте сделаем котяток», — сказала она, начав тереться об меня как типичная кошка, нажравшаяся кошачьей мяты. Повернувшись, я понял, что она тоже хапнула маны и опьянела. «Хаем, и что делать? Хотя есть то, что можно сделать сейчас». Сумев повернуться, я опрокинул ее на кровать, из-за чего та мяукнула и уже было думала, что сейчас будет секс, но я решил сдержать обещанное. Поправив кимоно Кураки, я положил свою руку на ее живот и вторую между грудей. Из-за этого Курака начала активно хвастаться своим телом, думая, что мы перейдем к делу, но дальше она вздрогнула и начала стонать от того, что я начал передавать ей ману, формируя связь фамильера. «Курака, ты хочешь стать моим фамильером?» — задал я вопрос, заканчивая формировать магические надстройки, и оставалось только ее согласие. «Я согласна, а...» — простонала она напоследок, когда надстройка согласию начала встраиваться в аурное тело, отчего та простонала. По окончанию всего магического процесса, я почувствовал новую связь и только после этого вздохнул и уже хотел слезть с нее, когда та моментально цапнула меня, прижав к себе и начать мурлыкать. Лежа в такой позе, я понял, что стал личной подушкой-обнимашкой уже у второй красивой девушки. Хех, челлендж собрать гарем из представителя каждой расы, продвигается медленно, но верно. Хех, похоже, мои эмоции тоже устаканились, раз у меня появляются мысли канонного эссе. «Так, Курака, можно меня отпустить, пожалуйста?» — попросил я, на что был только обнят уже четырьмя кошачьими хвостами. «Нет, не хочу отпускать. Хочу обнимашек хозяина», — сказала она немного мурлыкая. «Я просто не смогу уснуть, поэтому хотел проведать Нарука». «МГМ», — кивнула она, но так и не сдвинулась. «Раз так, то тогда воспользуемся слиянием, чтобы освободиться». Недоуменно мяукнув, Курака исчезла в частицах, которые я впитал. Поднявшись с кровати, я почувствовал несколько появившихся кошачьих хвостов, которыми мог управлять, а также два ушка на макушке. А также я слышал голос Кураки в голове, которая восхищалась новыми ощущениями. Через мгновение я был схвачен повторно, только уже Беатрикс, которая начала чесать меня за кошачьим ухом. «Хех, теперь понятно, почему кошки и другие животные балдеют от почесывания за ухом, но все же Беатрикс была послушнее Кураки, поэтому отпустила меня». Посмотрев на время, я увидел, что сейчас только 3 часа ночи. В домене такое же время, вот только многим его жителям, из-за своей нечеловеческой природы, нужно меньше времени на сон.